и пытался представить, как все может произойти. Никаких фарцовщиков сегодня он не видел, даже трое парней, охотившиеся за иностранным барахлом и давно намозолившие ему глаза, не явились. А может быть, просто не заметил, как эти типы прошли в клуб? Все может быть. Но контроль все равно их не пропустит. Все трое здесь известны и не раз задерживались комсомольским патрулем. Время шло. Сумерки сгущались, но ничего не случалось. Постепенно Кощеев успокоился, и мысли его снова вернулись к прерванной Васильевым задаче. Сколько окиси цинка получится, если сгорело 32,5 грамма цинка? Откуда-то сбоку появились две фигуры. «Сэр, добрый вечер!» – не очень твердо произнес пожилой мужчина – от неожиданности Кощеев вздрогнул, но, разглядев двух пожилых иностранных моряков, быстро пришел в себя. «Здравствуйте!» – как можно вежливее ответил он, поднося к козырьку руку. «Вы полицей?» «Я милиционер». «Гуд. Мы хотели делать один большой секрет. Заявлений?» С трудом подбирая слова и еще с большим трудом ворочая языком, проговорил иностранец. «Понимай, понимай», – тоже коверкая слова, отозвался Кощеев. «Ми матрос на судно Мария. Ми немец, он немец, я фриц немец». «Понимай, зэр гуд», – молодцевато сказал Кощеев. «О!» – оживился матрос. «Вы можете говорить?» – спросил он по-немецки. «Как? Нет уж, вы лучше по-русски переводите. Я не знаю по-вашему, не знай. 2-3 слова только». «Не знать». «Точно так, не знать», – по-солдатски отрубил Кощеев. «Какой печаль!» – огорчился говоривший и, повернувшись к приятелю, сказал, что постовой не говорит по-немецки и придется пользоваться русским языком. «Потребуй вызвать переводчика», – по-немецки пробормотал приятель. «Сэр», – снова обратился первый немец к милиционеру, – «ми, он, я, русский народ уважает. Мы не есть фашист, мы демократ, пролетариат, дружба. Мы хотели предупреждать русские правительства, администрация, понимай?» «Понимай, понимай», – подтвердил Кощеев. «Слова я понимаю, а про что вы хотите сделать заявление, не понимай. Украли у вас что-нибудь, обсчитали?» «Нас? Нихт! Наш судно плавал один человек. Матрос? Фи! Не работай ничего! Немец? Нихт! Ленинград плавал 5 рейс. Он делал грязные дела, понимай?» «Да-да, начинаю соображать», – обрадовался Кощеев. «Матрос, не матрос, немец, не немец. Для облизиру все. Знаете что, тут есть один человек. Вы подождите маленько. Пройдемте сюда». С этими словами Кощеев взял под руки матросов и повел их к скамейке в сквере. «Вот здесь присядьте и обождите, а я мигом его разыщу. Одна нога тут, другая там. Понимай? Разыщу мигом». Найти Васильева оказалось не так просто. В фойе его не было, в коридорах тоже. Бегать же по комнатам для кружковых занятий было неудобно. Кощеев подумал и отправился в комнату дежурных. Здесь сидели два молодых человека и девушка, и о чем-то горячо спорили. Шум прекратился сразу, как только вошел постовой. Ребят из комсомольского патруля он знал, но девушку видел впервые. «Товарищи, тут одно дело есть». «Хулиганы?» – встрепенулись комсомольцы. «Где, на улице?» «Нет, другое дело. Да как бы это сказать?» «По мужской линии. Все ясно. Новелла, тебе ясно? Испарись на минутку». Девушка не стала ждать второго приглашения и, пожав плечами, вышла из комнаты. «К вам заходил тут один товарищ из угрозыска?» – шепотом спросил Кощеев, хотя в комнате посторонних уже не было. «Оперуполномоченный. Молодой такой». «Васильев? Его фамилия?» – спросил старший. «Вроде Васильев Арно». «Заходил. Ну так что? Мне он срочно нужен. Сейчас найдем. Вы можете здесь подождать?» «Могу. Пошли, Коля, ты сбегай наверх, а я поищу в ресторане». «Только так, незаметно», – предупредил Кощеев. «Дело такое, секретное». «Ну, кому вы говорите?» – с обидой проговорил старший, скрываясь за дверью. Минуты через две в комнату вошел Васильев, за ним комсомольцы. «Что случилось, товарищ Кощеев?» – с беспокойством спросил Арнольд. «Говорите скорее, мне некогда». Кощеев, не торопясь, стал рассказывать про встречу с моряками. «Ну-ну, не мямлите, Кощеев!» – подгонял рассказчика Васильев. «Суть, в чем суть?» «Я так полагаю, товарищ лейтенант», – оживился постовой. «Суть в том, что у них на судне есть какой-то тип, который выдает себя за немца и за матроса, а на самом деле совсем другое. Спекулянт. Может и спекулянт, а может и похуже», – значительно прошептал Кощеев. «Где эти немцы?» «На лавочке сидят». «Ладно, по-русски, значит, неважно, говорят». «Совсем плохо выражаются». «Так, ну ладно, иди к ним, а я следом». Кощеев козырнул и, потоптавшись зачем-то на месте, вышел из комнаты. «Вот не вовремя», – проворчал Васильев. Он нашел Уварова в ресторане, сидевшим за столиком с двумя мужчинами, и теперь из-за пьяных немцев нужно было отвлекаться. «Товарищи, а нет ли среди ваших ребят кого-нибудь, кто знает немецкий язык?» – обратился он к комсомольцам. «С переводчиком мы бы все быстро провернули». «Смотря по тому, как знать», – неуверенно проговорил старший. «Разговорный язык – одно дело, а с книжным...» «Погодите», – вскрикнул он. «Новелла! Она же отлично знает!» «Точно!» – подтвердил второй. «Давай ее сюда, Коля!» Коля выбежал из комнаты и через минуту вернулся с девушкой. «Вот она, новелла, знакомься. Только секрет учти», – быстро заговорил старший. «Товарищ Васильев, оперативный уполномоченный из угрозыска, с площади, ясно? Ты знаешь немецкий язык?» «Немного знаю», – все еще ничего не понимая и смущаясь, ответила девушка. «Что значит «немного»? Переводить можешь?» «Если не очень быстро». «Не быстро, не быстро», – вмешался Васильев. «Идемте, товарищ Новелла. Нет-нет, мы вдвоем», – остановил он направившихся было за ним ребят. «Чем меньше народу, тем лучше». «А писать?» «Писать потом, сначала выясним», – усмехнулся Васильев. «Я понимаю, что вам интересно. Если придется принимать какие-то меры, он от вас не уйдет». Взяв девушку под руку, он вышел из комнаты. Немцы сидели в тени, свет стоявшего вблизи фонаря терялся в листьях большой липы. Приказав Кощееву пройтись, Васильев поздоровался с матросами и представил им новеллу. Услышав родную речь, немцы обрадовались, словно встретили сестру. То ли от свежего воздуха, то ли от чего другого, но они оказались значительно трезвее, чем думал и заранее предупредил об этом переводчицу Васильев. «Вы их поторопите, новелла». Он спрашивает, кто вы такой. «Скажите, что уполномоченный милиции». «Хорош, очень хорош», – кивая головой, произнес матрос. Новелла сказала что-то по-немецки, и моряк начал говорить, обращаясь к ней. Говорил он сдержанно, не торопясь, стараясь хорошо быть понятым. Второй внимательно слушал, изредка вставляя свои замечания. Он говорит, что оба они старые матросы. Много раз бывали в России. Без всякого труда переводила новелла. Говорят, что дружески относятся к нам и хотят мира. Поэтому сейчас решили сообщить властям, разоблачить или вернее предупредить. У них на корабле год назад появился подозрительный человек, который числится матросом, но на самом деле ничего не делает и плавает как пассажир. Команда давно догадалась, что тут грязная игра. В последний рейс на их корабль пришел еще один по имени Курт, и он связан с тем первым субъектом. «Я не очень точно перевожу». «Все понятно», – сказал Васильев. «Курт плохо говорит по-немецки, кажется, он русский, эмигрант», – продолжала новелла в упор, глядя на губы матроса. «И первый, как будто эмигрант, точно неизвестно. В Ленинграде были несколько раз. Кто-то из матросов узнал, что это агенты. Потом и остальные убедились. Агентов ненавидит вся команда. Противные люди, подлые души. В Ленинграде собирают всякие сведения, но не сами, а через каких-то других людей. Новелла незаметно для самой себя понизила голос. Кроме того, шпионы заводят здесь знакомства, продают заграничные изделия юнцам и занимаются вербовкой. Они сейчас в клубе с каким-то пареньком. Васильев слушал с таким волнением, что на лбу выступили капельки пота. «Понимаю», – прошептал он. «Значит, это они. Спросите на всякий случай, как выглядят шпионы». Девушка перевела вопрос и сейчас же получила ответ. Один из них высокий, с покатым лбом и очень бледный. «Ну, все ясно», – Василий вскочил со скамейки. «Они сейчас в ресторане». «Спасибо, друзья!» – он крепко пожал руки матросам. «Большое спасибо! Вы честные гости! Теперь я знаю, что делать!» Бросив девушку с немцами, Арнольд Спиридонович стремительно направился обратно к клубу. 46. Матери. «Константин Семенович, к вам пришли три мамаши!» – не глядя директору в глаза, сообщила секретарь. «Так в чем же дело?» «Я не знаю ваших приемных часов». «Мои приемные часы, когда я нахожусь в школе». «Хорошо, теперь я буду знать. Значит, они могут войти». «Ну, конечно». «Все сразу?» «А это как им будет угодно. Лучше, конечно, все сразу», — сказал Горюнов, распахивая дверь. В канцелярии стояли три очень разно одетые женщины. Две из них застенчиво, но с любопытством посмотрели на директора, а третья, высокая, с ярко накрашенными губами и целой копной рыжих крашеных волос, при появлении Горюнова скорчила презрительную гримасу. «Здравствуйте, товарищи родители! Очень хорошо, что пришли в школу без приглашения. Пожалуйста, проходите, садитесь кому где нравится». Приветливо говорил Константин Семенович, пододвигая стулья к своему столу. «Чем могу быть полезен?» «Товарищ директор, нам сказали, что вы отменили второгодников, и вот мы хотели бы выяснить, на каком основании», слегка прищурив подведенные глаза, спросила высокая женщина. «Вы делегация?» – обратился Константин Семенович к двум молчавшим. «Какая делегация? Мы каждая сама по себе». «Но если товарищ, не знаю вашей фамилии». «Моя фамилия Каткова», – еще больше прищуриваясь, вызывающе сказала первая. «А эти, сколько я знаю, Седова и Маркина». «Прекрасно. Значит, товарищ Каткова, вы говорите только от своего имени». «Я говорю насчет моего собственного ребенка». «Зачем же вы тогда говорите о себе во множественном числе? Мы хотим, нам сказали. Кстати, кто сказал о второгодничестве?» «Сын». «Интересно. Откуда он узнал? Но хорошо, продолжайте, пожалуйста». Вежливый тон директора несколько обескуражил Каткову. Она пришла в школу с намерением требовать навести порядок, дать бой, но ничего не получалось. Для боя нужен противник, а его не оказалось. «А что продолжать? Второгодников вы на самом деле отменили?» «Не совсем. Не второгодников, а второгодничество. Не отменили, а собираемся изжить». «Если ученик долго не ходил в школу по болезни, то мы, конечно, разрешим ему учиться второй год. Могут быть и другие уважительные причины». «А что значит «разрешим»?» «Разрешим в виде исключения. Вы хотите, чтобы ваш ребенок был оставлен на второй год?» «Да». «В каком классе?» «В пятом». «Он много болел?» «Он у меня совершенно здоровый». «Почему же он остался на второй год?» «Почему? Почему? Что вы не знаете, почему оставляют? Нахватал много двоек, вот и оставили. Учился плохо». «А почему он учился плохо?» «Откуда я могу знать? Об этом надо спросить учителей». «Вы же все-таки мать». «Ну так что? Вы же его учили, а не я. Зато вам и деньги платят. Удивительное дело. Сами двойки ставят, сами на второй год оставили, а я виновата». «Вас, я вижу, не очень беспокоит успеваемость сына», – холодно спросил Горюнов. «Не один он плохо учится». С огорчением посмотрел Константин Семенович на Каткову и вздохнул. Предстоял утомительный, неприятный разговор, и нужно было набраться терпения. Он сразу догадался, чем вызвано такое отношение матери к второгодничеству сына. Она получала за него пенсию и будет получать до окончания мальчиком школы. «Верно, не один. А что в этом удивительного? Если ребенок может сидеть по 2 года в каждом классе, зачем же ему стараться? Ну а чего же вы все-таки хотите от меня?» «Я уже сказала, я хочу, чтобы он остался на 2-й год». «Хорошо, напишите заявление, педагогический совет решит. Но предупреждаю, если ему разрешат, вам придется платить». «Платить? За что?» – удивилась Каткова. «За 2-й год обучения», – невозмутимо ответил Константин Семенович. «Сумма, я не помню точно, 400 с чем-то рублей». «Новое дело», – сплеснула руками Каткова. Грудь ее бурно вздымалась, по лицу пошли красные пятна. «Да что вы такое выдумываете? Нет, вы что-то не то. У нас же учение обязательное и бесплатное. Я тоже ученая, слава богу, 7-летку кончала». «Очень рад за вас», – терпеливо сказал Константин Семенович. «Да как у вас язык повернулся? Конституцию надо читать, товарищ директор». «Конституцию мне приходилось читать», – все так же невозмутимо продолжал Горюнов. «Действительно, государство берет на себя оплату учения вашего сына в течение 7 лет, но по 1 году в каждом классе. По 1. И в прошлом году он учился бесплатно, но ведь он будет учиться 2-й год, на это нам средства не отпущены». «Вы слышали?» – сердито смеясь, обратилась Каткова к женщинам. «Вы слышали, что он говорит? Мой сын просидел 2 года в 4-м, 2 года в 3-м, и никто никогда не требовал ни копейки. Да разве он один?» «Вы напрасно ссылаетесь на прошлые годы», – спокойно возразил Константин Семенович. «Ошибки есть и у нас, но их надо исправлять. Если вам все равно, что ваш сын не желает учиться, лодырничает, то мы не станем это поощрять. Разбазаривать средства нам никто не разрешит». «Что значит «разбазаривать»? Вы считаете, что в других школах разбазаривают? Это что, во всех школах такой порядок?» «О всех школах я ничего вам сказать не могу». «Нет уж», – решительно заговорила Каткова, – «ничего у вас не выйдет. Мы не позволим». «Опять вы говорите во множественном числе», – иронически заметил Константин Семенович. «Мы? Кто мы?» «Я платить не буду». «Вот это другой разговор. Но платить вы обязательно будете. Придется платить». «Посмотрим». «Хорошо, посмотрим». Каткова усмехнулась, сложила руки на коленях и поджала крашеные губы. Но не успел Константин Семенович обратиться ко второй матери, как она опять заговорила. «Интересно, а если я не заплачу, вы исключите сына?» «С какой стати? Сын за родителей не должен отвечать». «А как же вы хотите получить с меня деньги?» «Я думаю, что по месту работы или через собес», – спокойно ответил директор. «Но думаю, что до этого не дойдет. Вы разумная женщина и в конце концов поймете, что неправы. Со второгодничеством нужно бороться, не поощрять его. Кстати, возможность остаться на 2-й год воспитывает очень плохие черты в ребенке – безответственность, иждивенчество, безволие». «Не учите, пожалуйста. Мой сын не один остался». «Я же вам сказал, что мы освободим от платы только по уважительной причине. Остальные все будут платить». «Замечательно!» Каткова откинулась на спинку стула и, сцепив пальцы, хрустнула ими. «Я вижу, вас не пробьешь. Но хорошо». Снова прищурилась она. «Допустим, я буду платить. А как остальные? Нельзя же брать со всех одинаково. Кто больше получает, тот и платить должен больше. А в школе сколько угодно таких, кто побогаче меня». «Вот это деловой разговор», – улыбнулся Константин Семенович. «Поставьте ваш вопрос на родительском собрании. Вопрос действительно стоит обсудить. Вы тоже с таким делом?» – обратился он ко второй матери. «Нет, я по-другому», – сильно смутившись, проговорила Седова. «Говорят, что вы отменили все экзамены». «Да, никаких экзаменов в нашей школе не будет». «Странно, а как же аттестат зрелости?» «Об этом поговорим на первом же родительском собрании более подробно. Сейчас я могу сказать, что окончившие школу без двоек по основным предметам получат аттестат. В аттестате зрелости будут выставлены годовые оценки по всем предметам, начиная с 5 класса. Понимаете, будет полное представление о том, как школьник учился в средней школе, что ему давалось легко и что трудней. Если же у него будут двойки, то он получит только справку, что с такого-то и по такой-то год посещал школу». «А второгодник?» – спросила Каткова. «У второгодников будет двойная отметка – за первый и за второй годы». «Новости какие!» – удивилась и Седова. «Вот оно что!» – задумчиво произнесла она. «Извините, но я не совсем понимаю. В других школах будут экзамены, будет возможность исправить отметки». «Вот это-то и скверно. Весь год ученик может учиться плохо, а на экзаменах вытащит легкий билет и получит 5. Случайность. Экзамены порождают зубрежку. Дети надеются на авось. Нет, экзамен – это все равно, что штурмовщина на производстве». «Но почему же тогда их ввели?» – с недоумением спросила Седова. «Потому что свыклись. И до сих пор не можем отказаться от старого». Ответ смутил женщин. Они переглянулись, но ни спросить, ни возражать не стали. Им надо было подумать, собраться с мыслями, хотя бы потому, что они не могли сразу оценить перемены, новые порядки. Наконец Седова решилась спросить. «Мой сын в 7 классе. Он получил переэкзаменовку по русскому языку. Как же теперь быть? Я наняла ему репетитора, мальчик все лето занимался». «Прекрасно. Но если вы отменили экзамены, зачем же я репетитора нанимала, деньги тратила?» «Я думаю, что деньги ваши не пропали». «Как же не пропали, когда переэкзаменовки не будет?» Константин Семенович улыбнулся. «Дело, я думаю, не в переэкзаменовке. Ведь ваш сын учится не для отметки, но вас беспокоит годовая двойка, не правда ли?» «Да, конечно». «Но если мальчик летом занимался, с двойкой мы справимся. Учительница спросит и в зависимости от знаний отметку исправит». «А вдруг она не захочет?» «Почему?» «Ну, мало ли, учительница у них Надежда Петровна, ее не поймешь. Иной раз хорошая, а то и разговаривать не хочет». «Устает, наверное», – подсказала Маркина. «Устает», – переспросил Константин Семенович и, записав фамилию ученика и имя учительницы, поставил несколько значков, понятных только ему. «Хорошо, я выясню. Теперь ваша очередь», – обратился он к Маркиной, небольшой худенькой женщине с решительным лицом. «А я пришла просто посмотреть, познакомиться с вами», – улыбаясь, ответила Маркина. «Моя дочь стала пропадать здесь с утра до вечера и полна рассказов о школе. Но вот я и решила проверить, так ли все на самом деле. А может, и я пригожусь на что-нибудь». «Очень хорошо», – сразу повеселел Константин Семенович. «Очень кстати. Время бежит, дел полно. Часто родителей в школу на Аркане не затащишь. Как вас по имени-отчеству?» «Зинаида Семеновна». «Так вот, Зинаида Семеновна», – с удовольствием глядя на Маркину, продолжал Константин Семенович. «Вам нужно познакомиться с товарищем Куприяновым. Симпатичный человек, Он, кажется, сейчас на стадионе. У вас есть специальность?» «Я работала одно время бухгалтером», — ответила Маркина. «Совсем хорошо. Завтра-послезавтра нам привезут оборудование, машины, материал. Все это нужно оприходовать. Одним словом, если бы вы помогли наладить нам учет, делать все должны, конечно, сами ученики, но помочь и научить...» «Я понимаю, дело сложное, но научить, конечно, можно». «А где вы работаете?» «Я не работаю сейчас, домохозяйка». «Хм... А хватит времени у вас. Бывает, что у домохозяйки в два раза больше дел». Женщины переглянулись и понимающе закивали головой. «Бывает», — подтвердила Маркина, — «особенно, когда семья большая, а у меня одна дочь. Нет, я могу работать, я даже член родительского комитета, но как-то так случилось, что за весь год мы два раза заседали и все. Вот вы упрекнули родителей, на Аркане не затащишь». «А кто виноват? Марина Федотовна не очень любила, когда родители совали свой нос куда не следует», — с улыбкой пояснила она и покосилась в сторону Катковой. «Всякие родители бывают». «Что значит «всякие»?» — вскипела Каткова. «Все родители хотят своим детям добра». «Вот именно, чтобы по два года в каждом классе сидели». «А это вас не касается», — огрызнулась Каткова. «Как это не касается? Я же член родительского комитета». «Ничего не значит. Своих детей воспитывайте, а чужих не трогайте». «Вот и разговаривай с такими», — совсем рассердилась Маркина. «Какая есть». «Не надо ссориться, товарищи», — поднял руку Константин Семенович. Но договорить ему не удалось. В кабинет вошли Бычагин и Архипыч. Бычагин приехал на маленьком пикапе, в котором обычно развозят кондитерские изделия. Минут 10 он осматривал школу вместе со Степановым, а затем уже прошел к директору. «Проходите, пожалуйста, Николай Афанасьевич», – приветливо встретил гостя Константин Семенович. Бычагин молча раскланялся со всеми и с любопытством глянул на Каткову. Та очень смутилась и скромно потупила глаза. «Я не мешаю?» – спросил Бычагин. «Как будто нет», – ответил директор и, улыбаясь, посмотрел на женщин. «Вопросы мы выяснили». «Да-да, пожалуйста, занимайтесь», – вдруг залебезила Каткова и попятилась к двери. «Не будем мешать. Товарищ директор все так обстоятельно объяснил». С милой улыбкой обратилась она к Бычагину. «До свидания». Следом за Катковой вышла и Седова. «Зинаида Семеновна, а вас я попрошу остаться», – сказал Константин Семенович, видя, что Маркина тоже собирается уйти. «Ну-с, Николай Афанасьевич, был вчера ваш кулинар». «Он и сегодня здесь», – вмешался Степанов, – «на кухне с учениками». «Уже занимается». «Занимается, учит», – с доброй усмешкой подтвердил Бычагин. «Очень любит учить, в хорошем значении слова». «Ценный человек, берегите его, а я ненадолго заехал. Во-первых, бумаги дочери привез. Уговор, как говорится, дороже денег. Во-вторых, на рекогносцировку». «Давайте сюда бумаги, я слово держу», – сказал Константин Семенович. «1 сентября пусть приходит в школу». «Почему 1-го? А сейчас? А завтра? Другие я видел уже при деле». «И сейчас, и завтра работа добровольная, а с 1 сентября обязательная. Завтра я ее приведу, нечего ей дома болтаться. Теперь так, Константин Семенович, надо, чтобы все между нами было по закону. Я для вас кое-что раскопал, с выставки, между прочим. Завтра-послезавтра переброшу, но мы должны вашу точку себе заприходовать. Если согласны, то все остальное просто». «Как же так? Нам хотелось полной самостоятельности». «Ясно, ясно. Самостоятельность при вас и останется. Ваша точка нужна для отчетов, для плана. А доход?» «Доход останется у вас. Мы ничего от школы требовать не будем, но для нас важен только сам факт, сама точка, номер и цифры». Константин Семенович взглянул на Архипыча, но тот, прищурив один глаз, смотрел на потолок. «Хорошо, договорились. Второй вопрос. Профиль. Что у вас будет? Столовая, кондитерские и булочные изделия? Обычный хлеб выпекать не собираетесь?» «Вообще-то неплохо бы... в порядке практики для своих нужд. Так, вроде уроков». «Да». «Ясно-ясно. Можно устроить урок истории хлебопечения с наглядной демонстрацией, экскурсию на мельницу Ленина. Теперь насчет механика. Придется поискать с таким уклоном, чтобы мог занятия проводить, научить ребят обращаться с механизмами. Так я вас понимаю?» «Вы очень хорошо все понимаете, Николай Афанасьевич». «Ясно-ясно. Что еще? Тара, транспорт, погрузка, разгрузка. Как у вас с холодильником? Нет? Поможем. Газ надо подвести на кухню, горячую воду. Бухгалтерию тоже ученикам поручите?» «Обязательно», – ответил Константин Семенович, поворачиваясь к Маркиной. «Вот будем просить родителей помочь». «Я с удовольствием», – отозвалась Маркина с громадным интересом, прислушиваясь к разговору. «Тогда все», – заключил Николай Афанасьевич, поднимаясь. «Заходи, товарищ Степанов, завтра с утра». Бычагин уехал. Константин Семенович закрыл за ним дверь и молча прошелся по кабинету. «Так, вот видите, Зинаида Семеновна, — сказал он, приблизясь к Маркине, — какие доброжелательные люди есть на свете. Сам приехал. Другой бы на его месте мог, как вельможа. Скажите, пожалуйста, вы не знаете, где работает Каткова?» «Какая Каткова? Ах, это мамаша в какой-то столовой». «Так я и подумал. Трудный человек. Пойдемте, я вас познакомлю с Куприяновым». 47. Самуил Григорьевич. Утром звонили из управления милиции. За 10 минут до назначенного часа Горюнов был уже в приемной начальника. «Привет, Константин Семенович». Весело встретил его лейтенант Киселев, сидевший за шведским бюро возле двери. «Проходите, у него только заместитель». Оглянувшись кругом, Константин Семенович увидел сидевшего на стуле Самуила Григорьевича. В руках зампредседателя артели была повестка, а на лице застыло такое выражение, словно он только что получил и прочитал ее. «Здравствуйте, Самуил Григорьевич. Очень рад вас видеть. Каким это ветром вас занесло сюда?» Самуил Григорьевич пожал плечами, грустно улыбнулся и ответил фразой из старинного анекдота. «Ну а если я вам скажу, что жду здесь трамвая, вы же мне не поверите?» «Насчет трамвая я действительно не поверю». «А вы зачем?» «Представьте, тоже не могу догадаться». — осторожно ответил Константин Семенович. — Боюсь, не натворили ли что-нибудь мои школьники. — Возможная вещь, за всеми не уследишь. — Сейчас узнаем, — сказал Горюнов и прошел к начальнику. Проводив его глазами, Самуил Григорьевич пересел на другой стул поближе к лейтенанту. — А вы как будто бы знаете товарища Горюнова, — спросил он. — Наш сотрудник. — Ваш. В каком смысле ваш? «Работал раньше здесь. Недавно перевели в школу». «Вот оно что. А кем же он работал, если не секрет?» «В угрозыске». «Скажите, пожалуйста», – неопределенно протянул Самуил Григорьевич. Начальник управления ходил по кабинету, а его заместитель сидел в кресле возле стола. «А вот он как раз и пришел», – сказал комиссар, увидев входящего Горюнова. «Здравствуйте, Константин Семенович». «Мы только что говорили о тебе». Чувствовалось, что комиссар взволнован, и вряд ли из-за выселения артели. «Что-то другое», – подумал Константин Семенович. «Сын Уварова учится в вашей школе?» – спросил заместитель начальника. «Да». «Тем более ему удобно поговорить с отцом. Вдвойне удобно», – сказал комиссар. «К тому же он это дело начинал». «Правильно», – согласился полковник и, помолчав, прибавил. «Миссия не из приятных». «Садись, Константин Семенович», – предложил начальник. «Вот какая история. Обстоятельства дела сложились так, что нам пришлось задержать Уварова, сына Виталия Павловича. Сейчас он у нас беседует с Глушковым. Мальчишка совсем запутался. Связался с какими-то иностранными моряками, через воров доставал им документы, а сам как будто собирался поехать за границу. Паршивец. Вчера как раз пришло это судно, и кто его знает, ждать было нельзя. Дело мы передадим в комитет, но надо бы поговорить с отцом. Как ты на это смотришь? Но если надо, значит надо. Вот и прекрасно. Сейчас мы потолкуем с твоей артелью, думаю, что это недолго. Потом ты поднимись наверх, выяснишь там все и отправляйся к отцу. Прежде чем говорить с отцом, я бы хотел сам разобраться. Нужно повидать сына. Ну, разумеется. Делай, как найдешь нужным, сказал комиссар, нажимая кнопку звонка. Когда в дверях появился Киселев, он приказал: «Позови гражданина из артели». Улыбка на лице Самуила Григорьевича, когда он вошел в кабинет, походила на улыбку циркового артиста в момент исполнения трудного номера. Он вошел бодрой, уверенной походкой. Не зная, кто из двух начальник, он несколько растерялся, и приготовленная им фраза приветствия осталась невысказанной. «Гражданин Фельдман, если я не ошибаюсь, вы были членом партии?» После длительного молчания иронически спросил комиссар, усаживаясь за стол. «Что значит «был»? Я есть член партии?» «Сильно сомневаюсь. Впрочем, извините, вы правы. В данный момент вы еще член партии». Начальник управления пристально посмотрел на Самуила Григорьевича, надел очки и пододвинул зеленую папку. «Вы полагаете, что можно заниматься подлогами, оставаясь членом партии?» – спросил он, усмехаясь. «Какими подлогами? Первый раз слышу. Тут какое-то недоразумение. Я ничего не знаю». «Забыли. Могу напомнить, если вы оперативны, то мы, по вашему мнению, за вами не угонимся. Кого вы откомандировали в Сочи на самолете для подписания задним числом арендного договора со школой?» «Да что вы! При чем тут я? Договор у нас был подписан!» «Когда он был подписан?» – строго спросил комиссар. «Я точно не могу сказать. Мне докладывали, что все в порядке». «Гражданин Фельдман», – остановил его комиссар, – «не теряйте собственного достоинства, не превращайтесь в мелкого жулика, имейте мужество сознаться в своей ошибке». «Ошибка? Подписание договора вы считаете ошибкой?» «Это будет зависеть от вашего поведения, ошибка это или подлог». «Может быть, это действительно ошибка, но я к ней не имею никакого отношения». «Кто же имеет отношение?» «У нас есть правление, председатель». «Хорошо. Передаю дело следователю. Пускай он точно установит виновника», – сухо сказал комиссар, закрывая папку. «Константин Семенович, как видишь, дело затягивается, и напрасно ты за него ходатайствуешь. Не ошибка это, самый настоящий подлог. Так и будем расценивать. Все, больше я вас не задерживаю». «Извините, пожалуйста, но почему вы говорите «подлог»? Договор подписан с директором школы», – оправившись от первого потрясения, начал Самуил Григорьевич. «Я директор школы», – перебил его Константин Семенович. «Но я же не знал, вы мне ничего не сказали». «Вы что, идиотами нас считаете?» – рассердился вдруг комиссар. «Гоните на самолете человека в Сочи». «У меня есть свидетель», – вмешался Константин Семенович. «Она подтвердит, что в артели было известно о моем назначении. Кстати, она и договор печатала». Самуил Григорьевич понял, что дело его безнадежно, но сделал еще попытку вывернуться. «Ну хорошо, я знал, но ведь прием, а сдаточный акт еще не подписан, и Марина Федотовна числится директором. Если она подписала договор, он имеет законную силу?» «Я вижу, что гражданину Фельдману хочется втащить в это дело и запутать побольше людей», – холодно проговорил полковник. «Одному скучновато». Видимо, это замечание сильно подействовало на Самуила Григорьевича. Он даже вытянул вперед руку, как бы защищаясь. «Хорошо, я виноват. Один я. В самом деле, нужно иметь мужество признаваться в своих ошибках. Я должен был поговорить с товарищем Горюновым, и он бы подписал договор». «Самуил Григорьевич», — с упреком сказал ему Константин Семенович, — «уж если признаваться в ошибках, то признаваться до конца. Вы знали, что договор я не подпишу, а потому и поторопились». «Пускай так. Но что же теперь делать? Но случилось, но я виноват, но ведь я не для себя». «А если бы вы для себя такой номер выкинули, мы бы вообще не стали разговаривать», — сказал комиссар, снова пододвигая к себе папку. «Дело я оставлю здесь». И если вы исправите свою ошибку, тут мы его и похороним. А что я должен делать? Срок аренды кончился. К началу учебного года вы должны очистить школьный подвал. А куда одеваться? А это уж ваше дело. Но срок! Осталось меньше 2 недель, мы не успеем. Гражданин Фельдман... «Я не собираюсь торговаться, и если директор школы найдет возможным продлить переселение, договаривайтесь с ним, но по первому его требованию вы понимаете, о чем я говорю». «Вы совсем не считаетесь с нашими интересами». «Когда нужно, считаемся, но вопросы воспитания детей вне всякой очереди. Ваша продукция погоды не делает, все, мы и так вас долго задержали». Самуил Григорьевич вздохнул и, понурив голову, направился к выходу. 48. Допрос Уварова. Прежде чем подняться наверх, Константин Семенович позвонил из приемной Глушкову и предупредил, что сейчас придет. Игорь сидел в коридоре и был так погружен в свои мысли, что даже не заметил проходившего мимо директора школы. «Здравствуй, Алексей Николаевич. Как жизнь?» «Сам видишь», — крепко пожимая руку бывшему начальнику, ответил Глушков. «Думал, что осталось только документы подшить. А дело все тянется и пухнет. Сейчас передаем в комитет». «Я по старой памяти получил от комиссара задание», — начал Горюнов. «Знаю, знаю. Сегодня утром обсуждали». «Ну а как мальчик себя ведет? Признался?» «Нет, настойчиво требует позвонить матери. Да я особенно и не торопился, тебя, как условились, поджидал». «Очные ставки с Волоховым не делал?» «Пока нет». «А с Арнольдом?» «Берегу под конец». «Он догадался, кто такой Арнольд?» «Кажется, нет, да вот почитай, я довольно точно записал». Глушков открыл папку с протоколом допроса. «Странный паренек. Сын таких родителей, и котелок хорошо варит, начитанный, но и чего ему, казалось бы, не хватало?» «Значит, чего-то не хватает. Не единым хлебом жив человек. Очень я боюсь, что он не один», — сказал Константин Семенович. «Боюсь, что в школе у него есть последователи. В этом деле я бы хотел поглубже разобраться». «Разбирайся, пожалуйста. Кстати, мне поможешь. Он в коридоре». «Видел. Я пока дело полистаю, а ты начинай. Потом я вмешаюсь. Донесение Арнольда тут?» «Там». Константин Семенович взял папку и сел в стороне. Дело Волохова он отлично помнил, но после того, как ушел в школу, накопилось много нового и нужно было все прочитать. Глушков открыл дверь и, выглянув в коридор, крикнул: «Уваров, заходите!» Внешне Игорь держался на допросе уверенно. На все вопросы отвечал тоном напрасно обиженного человека и все отрицал. «Кого я вижу?» – удивленно протянул Константин Семенович, как только глаза их встретились. «Игорь Уваров! Вот уж не думал встретиться здесь, в угрозыске. Алексей Николаевич, это же ученик нашей школы, Игорь Уваров», — объяснил он, несколько сбитому с толку тем, что так естественно удивился Глушкову. «Ну так что?» — неопределенно промолвил тот. «Разговор ведь шел о каком-то Олеге Кашеварове». «А, понял, в чем дело Глушков. Это его литературный псевдоним. Вот оно что. Но все равно, должно быть тут какое-то недоразумение. Вы успокойтесь, Игорь», — обратился к юноше Горюнов, пристально глядя на него. «Все выяснится, правда все равно всплывет на поверхность». «Константин Семенович, вы здесь, я очень рад», — заговорил Игорь, когда пришел в себя от удивления. «Будьте добры, позвоните маме, я все время прошу». «Почему маме? Стоит ли ее волновать?» «Стоит, стоит, вы только скажите ей, что меня не отпускают из милиции». «Нет, Игорь, уж лучше позвонить отцу, все-таки он мужчина». «Вы его не найдете, он занят, где-нибудь на совещании. Позвоните, пожалуйста, домой, мама сама ему скажет». «Ну хорошо, позвонить мне нетрудно». «Но только с разрешения следователя, ведь вы, Игорь, оказались под следствием. Алексей Николаевич, можно?» «Пока он не будет говорить правду, я не могу разрешить». «Вот видите, Игорь, не разрешают. Надо говорить правду». «Какую правду? Я же не молчу, отвечаю на все вопросы, я даже не знаю, в чем меня обвиняют». «Пока я вас ни в чем не обвиняю», — сказал Глушков. «Садитесь, нужно все выяснить». «Я же от вас ничего не скрываю, гражданин следователь. Почему вы мне не верите?» «Если не верю, значит, имею на то основания. Какие, например, у вас были отношения с Гошкой Блином?» «Никаких. Здесь я первый раз услышал эту дурацкую кличку». «Однако Блин утверждает, что знает вас». «Ну, мало ли что он утверждает! Врет!» «Откуда же он знает ваш псевдоним?» «Может быть, где-нибудь и встречались когда-нибудь?» – осторожно ответил Игорь. «Значит, все-таки встречались!» «Я сказал, может быть, случайно, в какой-нибудь компании, в парке или на стадионе. Он меня видел, а я даже не знаю, как он выглядит, ваш Блин!» Константин Семенович сел за соседний стол и, просматривая дело, стал слушать допрос. «Хочу вам дать добрый совет, Уваров», – проговорил Алексей Николаевич, покосившись в сторону Константина Семеновича. «Никогда не считайте других глупее себя. Вы слышите меня?» «Да-да, советы я всегда слушаю», – охотно ответил Игорь, – «чтобы передавать их другим. Больше с ними нечего делать. Для себя они никогда не годятся». Константин Семенович насторожился, услышав знакомую фразу. Но где, у кого, в какой книге он ее читал? «Вот как», — покачал головой Глушков. «Да, так. Любопытно. Ну а адрес Блина вы знали?» «Я же вам сказал, что не видел, не слышал, ничего о нем не знаю». «Вы устроили ему передачу». «Какую передачу? Что вы выдумываете?» «Гражданин Уваров, во-первых, вы грубы. А во-вторых, я вовсе не заинтересован в том, чтобы выдумывать». «Это вам только кажется». «Не кажется, а точно. И, пожалуйста, держитесь вежливо». «Хорошо». «Адрес Волохова вы знали?» «Нет, не знал». «Мать Волохова говорила, что вы были у нее в доме несколько раз». «Какая мать?» «Алексей Николаевич», — вмешался Грюнов, — «пожалуй, он прав. Мать Волохова не знала и никогда не видела Игоря Уварова. Она говорила об Олеге Кашеварове». «Да-да, совершенно верно», — согласился Глушков. «Существенная поправка. Передачу организовал Олег Кашеваров, так?» «Может быть, спросите у него?» – с усмешкой ответил Игорь. «У кого?» «У Олега Кашеварова». «Ах так, теперь вы даже не знаете, кто такой Олег Кашеваров». «Не знаю». «Но часа полтора тому назад вы признались, что это ваш литературный псевдоним». «Вы меня неправильно поняли», – не задумываясь, нагло ответил Игорь. «Я сказал, что такое имя могло быть моим псевдонимом, понимаете? Могло бы быть». «Вот, слышал, Константин Семенович?» – сказал Глушков, поворачиваясь к Горюнову. «Он решил отрицать все. рассчитывает на заступничество папы. И, обращаясь к юноше с упреком, продолжал. «Вы же советский человек, Уваров, комсомолец». «Не путайте различные вещи», – тоном наставника ответил Игорь. «Частная и общественная жизнь – совершенно различные вещи. Они управляются разными законами и движутся по разным путям». И тон и фраза озадачили Глушкова. Он изумленно посмотрел на юношу. «Оригинальная мысль», – покачал головой Константин Семенович и, посмотрев на часы, дал этим сигнал следователю. «Сразу видно, что Уваров из породы мыслителей». Игорь не понял насмешки и довольно усмехнулся. «Мыслитель», – вздохнувши, проговорил Глушков и встал. «Константин Семенович, я бы не прочь спуститься в столовую. Ты еще посидишь?» «Придется, надо же все прочитать». «А с ним что делать?» Нарочито громко спросил он, кивнув в сторону молодого человека. «Оформить в камеру?» «Это ваше дело». «Да, но я вижу, что сегодня с ним бесполезно разговаривать. Совсем заврался. Посидит в одиночке, подумает». Глушков сердито посмотрел на встревоженного юношу и вышел из комнаты. Он в самом деле был голоден, а потому немедленно отправился в столовую. Некоторое время Константин Семенович, не обращая внимания на Игоря, сосредоточенно читал новые материалы. «Константин Семенович», – робко начал юноша, – «они действительно хотят меня посадить в тюрьму?» «В камеру предварительного заключения», – поправил его Горюнов. «Да, посадят». «А за что?» На этот вопрос Константин Семенович ничего не ответил и только вздохнул. Через минуту Игорь снова заговорил. «Вам сообщили о моем задержании как директору школы?» «Да». «Вы раньше здесь и работали?» «Да». «Можно я позвоню домой?» «Нет, вам не разрешили». «Они не узнают». Константин Семенович грустно посмотрел на юношу и снова вздохнул. «Честный человек, Игорь, поступает всегда честно», – сказал он. «Видят его или не видят, узнают об этом или не узнают. Алексей Николаевич не сомневается в моей честности». «В наше время быть таким честным очень трудно». Бровь Константина Семеновича изумленно приподнялась. «Откуда это у вас, Уваров?» «Нет, ошибаетесь. Все дело в привычке». Некоторое время в комнате стояла тишина. Игорь с тоской смотрел в окно на знаменитую арку, через которую в 17 году народ шел на штурм Зимнего дворца. Сколько раз он слышал об этом, проходил в школе, читал в книгах, видел в театре, в кино. Все это он знал, но только головой, как урок, без участия чувств. «Привычка быть честным», – задумчиво проговорил Игорь. «Странно. Совершенно честных людей не бывает. Все имеют недостатки. Оттого-то всем так и нравится выводить на чистую воду других людей. Это отвлекает общее внимание от их собственных делишек». «Это не ваши слова», – сказал Константин Семенович, поднимая голову от бумаг. «Не мои слова», – криво усмехнулся Игорь. «Все люди пользуются чужими словами, только в разных комбинациях». «Верно, но ведь между готовыми комбинациями и своими есть какая-то разница. В каждой комбинации заключается мысль, убеждение, так?» «Конечно, готовыми комбинациями пользуются дураки, потому что у них нет своих мыслей», – подхватил было Игорь, но, сообразив, что это относится к нему, вызывающе прибавил – а другими чужими словами хотят скрыть свои убеждения. «Бывает и так, но если вы понимаете и осуждаете, зачем же так поступаете?» «Как так?» «Пользуйтесь чужими мыслями, чужими во всех отношениях». «Например?» «Оскар Уальдо. Между прочим, парадоксы и цинизм Оскара Уальда как-то еще можно оправдать эпохой, условиями жизни. Это своего рода протест. А у вас? На какой-то момент Игорь смутился. Разоблачение было неожиданным. Впервые, принимая во внимание его 17 лет, встретил он человека, знающего любимого писателя. Обычно он легко выдавал его оригинальные мысли за свои. «Протест», — повторил он. «Пускай протест. Я тоже протестую». «Против чего?» «Против лицемерия, вранья, халуйства», — презрительно сощурился Игорь. «Вы думаете, я совсем еще мальчик? Ничего не вижу, ничего не понимаю. Только не говорите, пожалуйста, красивых слов. Я все равно ничему не верю. Я знаю, о чем вы будете говорить». «О чем?» «О чести, о долге, о родине. Да-да, тысячу раз, миллион раз я слышал эти комбинации слов». «И сами говорили не раз», — в тон Игорю подсказал Константин Семенович. «На комсомольских собраниях». «Я?» «Да, говорил. А что делать? Все говорят. Ну и я говорил». «Зачем?» «То есть как зачем? Так принято». «Разве нет других тем для разговора? Ведь скучно говорить миллион раз одно и то же». «Скучно. Очень скучно. Так надоело, что просто сказать не могу. Тошнит. И главное что? Ну ладно, подхалимы болтают, хвастают. Мы пахали. Доносы пишут, кляузы, чтобы выслужиться. А я? Мне же ничего не нужно. Я совсем не эгоист». «Вы не эгоист?» «Нет». «Вот как. Значит, вы считаете эгоистами тех, кто ставит свои личные интересы превыше всего?» «Но если вы не эгоист и не ставите личные интересы превыше всего, то чьи же интересы вам дороги?» «Интересы других». «Кто эти другие?» «Ну, мало ли, друзья, родные. А, впрочем, не буду притворяться. Конечно, я тоже эгоист, как и все, но только я не жадный. Мне много не надо». «Потому что у вас все есть». «Ну, не все, но я, конечно, не нуждаюсь в куске хлеба». «И никогда не задумывались, как он добывается, этот кусок хлеба. Вот если бы вы сами, своими руками вынуждены были что-то создавать, то я был бы самым счастливым человеком», — насмешливо закончил Игорь. «Все это я слышал тоже миллион раз на всех уроках, как попугаи долбят. Счастье в труде, счастье в труде, выслуживаются». «А вы не согласны?» «Откровенно?» «Но если уж говорить, то только откровенно». «Конечно, не согласен. Приманка для дураков. Какое же это счастье, если самым большим достижением считается сокращение рабочего дня? Обещают, что при коммунизме вообще все будут делать машины. А сейчас? Сейчас дураки вкалывают почем зря, а умные гуляют». «По Невскому или, как вы говорите, по Бродвею?» «Я? Нет, вы ошибаетесь, Константин Семенович. Так стиляги говорят. Я не стиляга. Гулять, я сказал, в другом смысле. Жить в свое удовольствие. За счет других. Как об этом сказано у Уальда? Наверное, есть что-нибудь подходящее. Не помните?» Игорь колебался недолго, мельком взглянув на Горюнова.